Пятница, 11 июня 2004 года. Сегодня в 4 я буду свободна. Свободна. С этой мыслью я проснулась. Ли крепко спал рядом со мной, и ресницы отбрасывали густые тени на его щеки, как крылья птицы. Он был сейчас таким красивым, таким спокойным и умиротворенным, прямо ангел, не способный никому причинить боль. Я проснулась в страшную рань, но спать больше не могла. Каждая клеточка тела жаждала деятельности, сплошной адреналин, как будто мне предстоит выступать в Альберт-Холле или грабить ювелирный магазин. Я распланировала сегодняшний день до последней мелочи, так что и комар бы носа не подточил. Что я сделаю, если он что-то заподозрит? Что я сделаю, если что-то пойдет не так? Вчера перед сном я сказала ему, что мне надо пораньше прийти на работу. После обеда совещания надо хорошенько подготовиться. Он никак не отреагировал, похоже, даже не слушал. Что же, тем лучше. Без четверти 6. Я тихонько слезла с кровати, стараясь его не разбудить, и на цыпочках отправилась в ванную одеваться. Темно-синий костюм, туфли на низком каблуке. Я всегда так одеваюсь на работу. Я решила позавтракать, но поняла, что не смогу съесть ни кусочка. В животе все ходило ходуном, меня затошнило. Я едва успела добежать до туалета, и меня вырвало водянистой гадостью. Боже! Оказывается, нервы мои совсем расшалились. Я прополоскала рот холодной водой, руки слегка дрожали. Было очень важно, чтобы все выглядело как обычно, просто очередной рутинный рабочий день. Ли крепко спал наверху, но лучше перестраховаться. Я аккуратно собрала волосы на затылке, закрутила узлом, накрасилась, выпила стакан воды, сполоснула его и поставила на сушку. Подумав немного, прополоскала миску для хлопьев и ложку. И тоже положила их на сушку. Потом взяла сумочку, ключи и тихо вышла из дому, тихонько закрыв за собой дверь. Это было примерно в половине 7.